Будапешт, жемчужина Дуная. Широко раскинулся Будапешт по берегам Дуная. Матовой белизной своих построек, стесненных в перспективе серебристыми горами, похож он на большую, оправленную в серебро жемчужину. После войны Будапешт, как и многие другие города Европы, представлял собой печальную картину. Отступая под натиском советских войск, гитлеровцы в бессильной злобе взорвали все мосты через Дунай, разрушили городские коммуникации, вывели из строя или вывезли оборудование многих предприятий. Город лежал в руинах. На заснеженных улицах и площадях громоздились кучи щебня и кирпича, торчали искореженные рельсы трамвайных линий. Люди сидели в разрушенных квартирах и подвалах без воды, газа, света. Сильно пострадала Нагорная часть, Буда, район старинных дворцов, церквей и роскошных аристократических особняков. Здесь немцы дрались особенно упорно и отчаянно, за каждый дом, за каждую оконную раму. Вынуждены отступать, они поджигали красивейшие исторические здания, хотя с военной точки зрения в этом не было никакой необходимости. В здании парламента попало более 250 бомб и артиллерийских снарядов, но оно и сейчас высится над самым Дунаем, почерневшим утесом, со всеми своими готическими шпилями и каменными резными украшениями. История Буды, расположенной на правом берегу Дуная, насчитывает уже 2000 лет. Лесистые горы служили городу хорошей защитой от врагов, а богатая строительными материалами и целебными источниками местность была очень притягательной для заселения. Арависки, одно из кельтских племен, первыми основали здесь военное поселение Ак-Инк, название которого означает «обильные воды». В первом веке до нашей эры Римская империя захватила Паннонию, западную часть нынешней Венгрии, и с тех пор ее граница в течение 4 веков проходила по Дунаю. На месте кельтского поселения римские легионеры основали город с латинизированным названием Аквинкум. Этот римский город в эпоху нашествия сменявших друг друга народов был уничтожен полностью, так что даже название его не сохранилось. Полчища гунов, гепидов, готов и других народов прошли через эти края, чтобы в конце концов уступить место венграм. Жили здесь и славянские племена. Слово «пешт», как считают венгры, сохранилось от них. Пешт — это пещера, какие в великом множестве сохранились под Будапештом. Большие и малые, они сформированы древним Дунаем или вырублены людьми. Венгерские племена пришли сюда в конце IX века и основали здесь государство, претерпевшее за свою историю и взлеты, и падения. В первые столетия существования Венгерского королевства оба города у переправы через Дунай начали бурно развиваться, однако ни Пешт, ни Буда еще не принадлежали к крупным городам государства, так как королевская резиденция располагалась в другом месте. Во времена монгольского нашествия в 1241 году вместе с другими городами страны Буда и Пешт были разрушены полностью. Решающим в развитии венгерских городов стал 1247 год, когда король Бела IV, опасаясь новых нашествий монголов, стал строить по всей стране крепости. На необитаемой до того горе Буде была построена королевская крепость, вокруг которой вырос город. Во время правления династии Анжу крепостной дворец в Буде был расширен. Здесь стали строить свои дома горожане и знать. Другой король, Матяш, находившийся под сильным влиянием итальянцев, использовал свои громадные доходы для создания в Буде самого блестящего в Европе королевского дворца. В одном из документов король писал: «Мы желаем вывести наш город Буду, который является резиденцией Королевского Величества, и состояние заброшенности, что послужит на пользу всему государству. Король Матиш пригласил в Буду наиболее выдающихся мастеров того времени, которые и выполнили внутреннюю отделку Королевского дворца. Дворец украшали фонтаны из красного мрамора, бронзовые статуи, резные двери и плафоны, цветные эмалированные скамьи и печи. В остальной части Будды строительная культура подлинного Ренессанса не развивалась, однако горожане и знать тоже стали приводить в порядок свои дома, украшать их снаружи и изнутри. Растущая Будда вобрала в себя некоторые близлежащие деревни и вскоре стала исключительно привлекательным городом.